«Все ясно», — улыбнулась Кирен. «Сигнал поднят». Они постучались и вошли. Фотограф Толь обитал в узкой каморке со скошенным потолком и небольшим окном, выходящим в дубовую рощу за стеной замка. Комнатка была заставлена одинаковыми школьными столами, загроможденными фотоаппаратурой, коробками, ванночками, бутылками и банками с реактивами. Посреди комнаты громоздился диван со свернутой валиком постелью, застенчиво прикрытый синим купальным халатом, а перед диваном стоял круглый столик с несколькими разнокалиберными чашками, сахарницей и банкой растворимого кофе. «Располагайтесь», — пригласил Толь, — «сейчас я поставлю воду для кофе и сосисок». Дамы уселись на диван, а фотограф отправился хлопотать в угол, где находились раковина с тронутым зеленью медным краном и пожелтевший от старости холодильник и небольшая газовая плита. «У вас замечательное ателье», — похвалила Апраксина, — «уютно и ничего лишнего». «Да, и есть свет, газ и вода. Это ведь не только ателье, но и моя квартира. Между прочим, моя первая в жизни отдельная квартира. Вот только туалет на лестнице этажом ниже, а так все прекрасно, и я всем доволен. Но вы знаете, в Париже во многих старых домах туалеты на лестнице, так что я не жалуюсь. Нет, я не в претензии. Надо же чем-то платить за счастье жить в Париже», — патетически воскликнул фотограф. «Недавно из России», — догадалась Апраксина. «Уже 4 года, представьте себе», — радостно объявил Толь. «Но я влюблен в Париж, во Францию и, конечно, в Монжерон. Думал ли я когда-нибудь, что буду жить в таком легендарном месте, ну, прямо как король? Скорее уж, как граф Рауль Валуа», — улыбнулась графиня. «А, любовник королевы Анны!» — радостно воскликнул Толь. «Как же, знаю-знаю!» — тощий и длинный фотограф принялся мыть кастрюльку для сосисок, сгибаясь над раковиной под прямым углом. Но и в этом положении почти задевая потолок. Он при этом еще умудрялся выворачивать голову назад, чтобы одарить дам своей сияющей улыбкой, в которой не хватало одного из боковых зубов. И в этот момент в дверь постучали. «Ага, это Костя!» — ликуя воскликнул фотограф. «Не опоздал ни на минуту! Входи, Костик!» Но в дверь вошел инспектор Миллер в форме, застегнутой на все пуговицы, и в фуражке, надвинутой до самых бровей. «Здравствуйте, дамы и господа, я из полиции, мое имя...» Французский язык инспектора был так ужасен, что Кирен фыркнула, графиня ахнула, а фотограф побледнел, но, кажется, вовсе не из-за скверного произношения инспектора, поскольку он тут же прошептал испуганно: «Ой, полиция!» А инспектор продолжал, как ни в чем не бывало: «Я разыскиваю одного господина, и, по моим сведениям, вы можете помочь мне с ним связаться». Бедный Толь обернулся к дамам. «Этот человек говорит, что он из полиции», — перевел он дрожащим голосом. «Но я не понимаю, что от меня нужно полиции. Машину я не завожу, а документы у меня все в порядке». «Успокойся», — сказала Кирен. «Инспектор ищет кого-то другого, не тебя». «А, ну тогда, в таком случае, может быть, он выпьет с нами кофе? А почему он так плохо говорит по-французски? Хуже меня». Пришлось тут же объяснить ему, что инспектор приехал из Германии и что интересует его вовсе не фотограф Толь. Повеселевший Толь пригласил инспектора Миллера к столу, и Миллер присел на краешек дивана, потеснив постель, укрывшуюся под синим халатом. «Я вас оставлю на минутку, господа», — сказала Апраксина и вышла за дверь. Она вернулась действительно через минуту и была теперь снова в своей мухоморовой шляпке. Тем временем вода в чайнике закипела, и все принялись пить кофе. От сосисок дамы и инспектор отказались. За кофе быстренько договорились, что знающая немецкий Апраксина поможет инспектору вести беседу с хозяином. Она же согласилась вести запись беседы, чтобы по окончании ее Толь мог с этой записью ознакомиться и поставить свою подпись. «Дело идет об одном несчастном случае, происшедшем в Мюнхене. По ходу нашей беседы вам станет понятно, о чем идет речь», — начал инспектор. «Ваше имя?» «Валентин Антонович Иванов». Графиня удивленно подняла брови. «Марио Валентина Толь — это мой творческий псевдоним», — учтиво пояснил он Апраксиной. «Марии, по-видимому, звали вашу матушку?» «О, нет, Марио — это в честь ленинградского неофициального женского клуба «Мария». «Он был у них единственным мужчиной в их подпольном феминистском клубе», — пояснила Кирен. «Совершенно верно, и меня даже арестовали за распространение женского самоиздатского журнала «Мария». Но, может быть, это не надо записывать для полиции?»